Белагун развалился на троне. Он смотрел на сыновей свысока, взглядом триумфатора, от которого падают на колени, моля о пощаде, побежденные в битве враги. На изображениях, которые Геральт видел, у победителей, как правило, были на лицах значительность, достоинство, благородство и уважение к побежденным. На лице Белагуна бессмысленно было искать эти чувства. На нем была нарисована только ядовитая насмешка. «Мой придворный шут, — сказал король, — вчера заболел. Подхватил понос. Я думал, не повезло. Не будет шуток, не будет веселых сценок, не будет смешно. Я был неправ. Мне смешно. Так смешно, что животик надрываю. Потому что это вы оба сыновья мои, смешные. Жалкие, но смешные. Многие годы, я вам обещаю, с моей женушкой в постели, после шалости и любовных игр, всякий раз, вспоминая о вас обоих, об этом дне, мы будем смеяться до слез. Потому что, в конце концов, нет ничего смешнее, чем дураки». Ксандр, это было нетрудно заметить, боялся. Он бегал глазами по залу и сильно потел. Эгмунд, наоборот, не проявлял страха. Он смотрел отцу прямо в глаза с ответной язвительностью. «Народная мудрость гласит, надейся на лучшее, будь готов к худшему. И я был готов к худшему. Потому что может ли быть что-нибудь хуже измены родных сыновей? Среди ваших самых доверенных соратников я внедрил своих агентов. Ваши сообщники предали вас, как только на них нажали. Ваши пособники и фавориты просто сбежали из города. Да, сыны мои. Вы думали, что я слепой и глухой? Что я старый, дряхлый и немощный? Вы думали, что я не вижу, как вы оба стремитесь получить трон и корону? Что вы жаждете их, как свинья трюфелей? Свинья, когда почует запах трюфеля, глупеет. От желания, от жадности, от вожделения и дикого аппетита. Свинья бесится, визжит, роет землю, невзирая ни на что, лишь бы только дорваться до трюфеля. Чтобы ее отогнать, нужно крепко лупить ее дубиной. И вы, сыновья, оказались просто свиньями. Почуяв гриб, вы с ума посходили от жадности и аппетита. Только получите вы дерьма, а не трюфель. И дубины тоже попробуете. Вы пошли против меня, сынки. Покусились на мою власть и мою особу. Здоровье людей, которые идут против меня, как правило, быстро ухудшается. Это факт, подтвержденный медицинской наукой. В порту бросил якорь фрегат Ахеронтия. Он приплыл сюда по моему приказу. Это я нанял капитана. Суд соберется завтра утром. Решение будет принято до полудня. И в полдень вы оба будете на корабле. С палубы вам позволят сойти, только когда фрегат пройдет мимо маяка на Пейш-де-Мар. Что практически означает, что вашим новым местом жительства будет Назаир, Эббинг, Мехт или Нильфгаард. Или самый край света и чистилище, если вы предпочтете отправиться туда. Потому что сюда, в эти окрестности, вы не вернетесь никогда. Никогда, если хотите сохранить головы на плечах. «Хочешь нас изгнать?» — завыл Ксандр. «Как изгнал Вироксоса? Наши имена тоже запретишь произносить при дворе?» «Вироксоса я выгнал в гневе и без приговора. Это не значит, что я не прикажу его казнить, если он осмелится вернуться. Вас обоих осудят на изгнание трибунал. Легально и законно». «Ты в этом так уверен? Посмотрим. Посмотрим, что на такое беззаконие скажет суд». «Суд знает, какого приговора я ожидаю, такой и вынесет. Единодушно и единогласно». «Так уж единогласно. В этой стране суды независимы». «Суды, да, но судьи нет». «Ты глуп, Ксандр. Твоя мать была глупа, как пробка. Ты пошел в нее. Даже этот заговор ты, конечно, придумал не сам. Все спланировал кто-то из твоих фаворитов. Но в целом я рад, что ты затеял заговор. С удовольствием от тебя избавлюсь. Другое дело, Эгмунд. Эгмунд умен. Ведьмак, нанятый для защиты отца заботливым сыном. Ах, как же ловко ты скрывал это в тайне, так что все об этом узнали. А потом контактный яд. Хитрая штука этот яд. Мою еду и питье пробуют, но кто бы мог подумать про ручку каминной кочерги в королевской спальне. Кочерги, которой пользуюсь только я, и никому не позволяю ее трогать. Хитро, хитро, сынок. Только твой отравитель предал тебя. Так уж оно бывает. Предатели предают предателей». «Что же ты молчишь, Эгмунд? Разве тебе нечего сказать?» Глаза Эгмунда были холодными. По-прежнему в них не было и тени страха. «Его не пугает перспектива ссылки», — понял Геральт. «Он не думает ни об изгнании, ни о жизни на чужбине. Не думает об Ахеронтии, не думает о Пейш-де-Маре. Так о чем же он думает?» «Тебе», — повторил король, — «нечего сказать, сынок». «Только одно», — процедил Эгмунд. «Тоже из народной мудрости, которую ты так любишь. Нет хуже дурака, чем старый дурак. Вспомни мои слова, дорогой отец, когда придет время». «Взять их под замок и охранять», — приказал Белагун. «Это твое задание, Ферранд. Это дело инстигатора. А теперь вызвать ко мне сюда портного, маршала двора и нотариуса. Все остальные вон. А ты, ведьмак, научился чему-то сегодня, правда? Узнал кое-что о себе. А именно то, что ты наивный простофиля. Если ты это понял, значит, есть хоть какая-то польза от твоего сегодняшнего визита сюда, который только что закончился. Эй, там, двое, ко мне! Проводите этого ведьмака к воротам и вышвырните его вон. Присмотрите, чтобы он не спер что-нибудь из столового серебра». В коридоре позади вестибюля им приступил дорогу роб. В компании двух лиц с такими же глазами, движениями и осанкой. Геральт готов был держать пари, что все трое когда-то служили в одной и той же части. И вдруг он понял. Внезапно понял, что знает, что произойдет дальше, как развернутся события. Поэтому не удивился, когда роб заявил, что принимает на себя наблюдение за сопровождаемым и приказал охранникам удалиться. Он знал, что капитан предложит ему следовать за ним. Как он и ожидал, двое других шли сзади, за его спиной. Предчувствовал, кого он увидит в комнате, в которую они вошли. Лютик был бледен, как мертвец, и явно в ужасе. Но вроде бы невредим. Он сидел на стуле с высокой спинкой. За стулом стоял тощий тип с заплетенными в косичку волосами. Тип держал в руке мизерикордию с длинным тонким четырехгранным лезвием. Острие было направлено в шею поэта, под челюстью, наискось вверх. «Только без глупостей», — предупредил роб. «Без глупостей, ведьмак. Одно необдуманное движение, даже одно шевеление, и господин Самса заколет музыканта как Борова. Без колебаний». Геральт знал, что господин Самса не станет колебаться, потому что глаза господина Самсы были еще гаже, чем у Роппа. Это были глаза с очень необычным выражением. Людей с такими глазами иногда можно встретить в моргах и прозекториях. Они нанимались туда вовсе не для того, чтобы зарабатывать на жизнь, а чтобы иметь возможность реализовать скрытые наклонности. Геральт уже понял, почему принц Эгмунд был спокоен, почему без страха смотрел в будущее и в глаза отца. «Подразумевается, что ты будешь послушным», — сказал роб. «Если будешь послушным, оба останетесь в живых. Сделаешь то, что мы тебе скажем», — продолжал врать капитан, «и мы отпустим тебя из тихоплета. Будешь упрямиться — убьем обоих». «Ты совершаешь ошибку, роб». «Господин Самса», — роб не обратил внимания на предупреждение, — «побудет здесь с музыкантом. Мы, то есть ты и я, отправимся в королевские покои. Там будет стража. У меня, как видишь, твой меч. Я отдам его тебе, и ты займешься стражей. И отрежешь тех, кого стража успеет вызвать, убьешь их всех. Услыхав шум, камердинер выведет короля через тайный выход, а там будут ждать господа Рихтер и Твердорук, которые немного изменят порядок наследования местного престола и историю местной монархии». «Ты совершаешь ошибку, роб». «Сейчас», — сказал капитан, подходя совсем близко, «сейчас ты подтвердишь, что понял задание и что выполнишь его. Если ты этого не сделаешь, пока я мысленно досчитаю до трех, господин Самса пронзит музыканту барабанную перепонку в правом ухе, а я буду считать дальше. Если не будет ожидаемого эффекта, господин Самса ткнет в другое ухо. А потом выколет поэту глаз. И так далее, до завершения, которым будет укол в мозг. Я начинаю считать, ведьмак». «Не слушай его, Геральт!» Лютик каким-то чудом издал голос из сжатого горла. «Они не посмеют прикоснуться ко мне! Я знаменитость!» Он, мрачно оценил роб, «видимо, не воспринимает нас всерьез. Господин Самса, правое ухо. Стой. Нет.